Итачи отошел к роскошно отделанным дверям и, выставив вперед ладонь Скаракеш, погасил нить ниндзюцу марионетки. Тилк обязан был попробовать, однако волновой выстрел из зад Никтель безвредно растекся по личной защите с образом Джаффа-качка. Второй и третий тоже, но теперь по спине спокойно уходящего визитера. Только сметенный Тилк сложил оружие и вложил в поясной держатель, как у него за спиной включился большой шар связи. «Тилк, ты мне срочно нужен. Кто-то ограбил ясли», — произнес сердитый Апофис и отключился, не увидев, что его первый прайм положил ладонь на восстановленный живот и боится взглянуть на крестовидный шрам из грубо сращенной кожи. Зато Гаут увидел и запомнил странные плоды во фруктовой вазе. Шар погас. Тем временем вор растворился среди уличных прохожих, сперва в переносном смысле, затем в самом прямом. Глава 51. А если собрать гарем? Вернувшись к половине пятого вечера, Итачи первым делом зашел в лазарет, чтобы сдать половину улова доктору Симмонс Фрейзер, лукаво улыбнувшийся и позвавший мисс Лам помогать приходовать десятки контейнеров с символикой Апофиса и прозрачными стенками, позволявшими увидеть личинок внутри. Каролин предпочла продолжать строить из себя деловую даму и недотрогу, которую развели на лапанье вместо отправки в саркофаг. Перевыполнив ожидания главврача, озадачившийся, где размещать свыше сотни особей, Итачи персонально доктору Маккензи вручил колбу с рослой личинкой альтернативного тилка и отправился на доклад генералу. «Мистер Джексон, за время вашего отсутствия обращались так раз с заказом на переделку камней связи древних. Вот устройство с голограммами моделей». Выслушавший доклад генерал вытащил из сейфового ящика своего письменного стола полусферу голопроектора, размерами меньше кулака. «Фрианис ждет вас обсудить материалы и встраиваемую технику для маскировки функционала». «Понял, сэр, у меня есть предложение», — произнес Итачи, беря со стола гаутский прибор. «Я вас слушаю, мистер Джексон. Давайте применим такро по назначению. Примерный план таков. Мачелло при свидетелях обращается к Фрианис с просьбой к понедельнику поднатаскать его в любовники к Хаттер, в мир которой его отправляют для внедрения. Страховка в виде группы прикрытия в лице Анила, Картер, доктора Джексона, в то время как мистер Джексон и Тилк отправятся на чулак за мятежными Джаффа, чтобы подставить Клорелла перед Хаттер и столкнуть этих гаулдов. Клюнут такра, хорошо, проигнорируют, сами выйдем на беглянку и устраним ее». Хаммонд задумчиво потарабанил пальцами по столу с папками докладов. «Риски велики. Если такра клюнут, тогда с большой долей вероятности группа поддержки окажется бесцеремонно схваченной вместе с наживкой. Разумеется, сэр, Хаттер их поймает и переместит в неизвестном направлении для допросов и подселения. В этом суть провокации, а цель в ликвидации Гаулда. Каковы контрмеры?» Глянув испытующе, авантюра мало прельщала генерала. «Камень связи древних помещается в закрытый рот. Его наводки мне теперь хватит для телепортации», — заверил Шиноби, не забыв упомянуть акцентируемое теперь. «Риск только с Мачелло, но если он в Вирте раскроет всю технологию производства своих мозголомных червячков, то мы втроем с ним и Сэм точно придумаем, как создать улитку с функционалом камня связи древних. Вы это и один прекрасно можете сделать», — заметил генерал. «Могу, но тогда сохранится весь функционал не пойми как работающего камня связи древних. А мозголомный червячок, если знать всю его подноготную, можно постараться превратить в улитку с функцией прокси-фильтра, который срежет широту связи до чисто аудиальной или вкупе с визуальной, без передачи остальных трех телесных чувств, без передачи эмоций и мыслей носителя. Это средство связи по скрытности и удобству превзойдет то, чем будут пользоваться такра». «Теперь мне понятно», — кивнул Хаммонд, вдумчиво слушавший. «Особо отмечу, мистер Джексон, что я против более тесного сотрудничества со спецслужбами, в чьем ведении операции такого толка. У ВВС есть свои кадры для тайных операций, это ЗВ-13. Они плотно знакомятся в Вирте с памятью Ашрака Идриха. Я уверен, что вы в курсе этого. Вы хотите возглавить охоту на Хаттер?» Прямо интересуясь и пытливо взирая в лицо, или пойти в одиночную миссию с той же целью. «В данном случае, сэр, одним выстрелом убивается несколько зайцев, личное для изнасилованного ею Даниэла, командное, отработка такого рода ситуаций, штабное, устранение носительницы секретов ЗВК, общественное, переигрывание гаулдов на их же поле из-за того, что они не воспринимают нас всерьез, выявление и подстава оппозиции Джейкоба Силмака в рядах Такра, что хотят ликвидировать наглецов или жаждут заполучить новые технологии от Асгарда, показав пальцами кавычки. Устранение матери Херура таким образом, чтобы системным лордам империи Гаулдов неповадно было ловить наши команды и покупать информацию у Такра. Освобождение Джафа, в том числе от сумок в пузе, позволит мне набить руку на этой медицинской процедуре для создания специализированного кеш-устройства. Участие мятежных Джафа повысит степень угрозы власти системных лордов. Хорошо, Хаммонд удовлетворился данным объяснением. Выровняв папочку на столе и выудив другую из стопочки в лотке с правого краю, генерал немного подумал и произнес: «Я согласую ваше предложение с президентом и Пентагоном, мистер Джексон. Вирт с 9 вечера до 6 утра. Ваша встреча с Такра завтра, скажем, в 8:15 утра. Окей. И спасибо, что выручили с личинками. Я не хотел посылать команды в столь опасную миссию. Пожалуйста. В альтернативы лучше мне одному ходить, сэр, поскольку я новорожденный и там отсутствую. Кстати, я предложил доктору Маккензи исследовать энтропию на примере личинок Гаулда из сумки Тилка», — пояснил Итачи, поняв посыл. «Хорошо. Кстати, мистер Джексон, почем ваши антисенсорные гребешки?» Джейкоб Силмак оказался поражен, не почувствовав капитана Картер, на круглом лице проступила ухмылка по поводу сцены, когда дочка подкралась к отцу, возглавлявшему делегацию, и тот ее не ощутил. «Для ЗВК по 100 тысяч долларов штука, для партнеров ЗВК не продается, для союзников ЗВК – килограмм топливного наквада за штуку. Окей», – криво улыбнулся Хаммонд. «Доброго вечера, доброго вечера». Зосим Учиха покинул кабинет генерала. С 6 часов вечера Итачи наслаждался кухней двух звезд Мишлен с неповторимыми меню, наслаждался в компании с мисс Слам, согласившийся поужинать за одним столиком в офицерском буфете с красивым кристаллическим залом под столики. Проблему отсутствия официантов ухажер прекрасно решил, по технологии древних создав полупрозрачную иллюзию японского представления об идеальной горничной в черно-белом наряде и золотыми кудряшками из-под чепчика. Тоже ужинавшая Саманта то и дело косилась на романтический столик с горшочком живых цветочков с пестрыми фиалковыми листьями и винно-красными мини-розочками. Больший интерес астрофизика вызывал канделябр с тремя витыми свечками с вплавленными в воск блестками, которые то и дело вылетали искрами микрофейерверков. Из центральной, шапки разноцветных пионов и хризантем, с женской левой, плакучие ивы и астры, с мужской правой, искристые и кокосовые пальмы. Старинный патефон сперва играл Бетховена Кализе в исполнении рояля с оркестром, а потом ронда от Саприцца Инге Майор, пиано соната Оп. 13 мовимент 3 Адагиа, минует Инге, а завершалось музыкальное сопровождение ужина веселеньким дуэтом кларнета и фагота, настраивающего на игривый лад. Кульминационного момента с дарением кольца под предложение руки и сердца не случилось, хотя со стороны все к тому шло. «Мисс Слам, это вам», не очень-то романтично протягивая изысканную золотую шкатулку с инкрустированными бриллиантами, появившуюся у него в руках. Драгоценный металл блестел, драгоценные камни радужно переливались и сверкали, индийские мотивы притягивали взор и намекали на Камасутру. «Что это, мистер Джексон?» С милой улыбкой принимая шедевр ювелирного искусства. «Это облегающий высокотехнологичный бельевой костюм с функцией массажной гармонизации фигуры и взращивания выпуклости при простом ношении. Питается от капель жидкой наквада, инструкция прилагается. Я заимствовал реквизит из будуара фрейлин самой Лакшми», — деловым тоном пояснил Итачи. «Как завершите лечебно-профилактический курс, мисс Слам, сдайте спортинвентарь интенданту Шаен». Обескураженная Каролин глупо хлопнула ресницами. Некоторые личности за соседним столиком сдержанно захихикали. За другими столиками тоже справились с удивлением и скрыли улыбочки за поглощением десертов. «Доброго вечера», — попрощался Лавелас, покидая стол. «Не все ж ему одному сближаться, нужны ответные шаги, хотя бы спортивные занятия в его отсутствие». Голографическая официантка растаяла, патефон исчез, свечи догорели, на столе остались живые цветы, и красиво уложенные салфетки, и канделябр с оплывшим воском, и растерянная молодая женщина с несбывшимися каверзами на вечер и роскошной шкатулкой в руках. Вечер Итачи провел на носья с двумя японочками, ухаживавшими за ним в ансине и делавшими эротический массаж с минетом. Гиндзюцу лишь подменяла один мир на другой, да растянула на неделе рост молочных желез от Ирьонин-дзюцу, которая с пользой утилизировала проглоченную женщинами сперму и чакру. На этом примере Шиноби убедился, даже с печатью на копчике ему придется сдерживаться во время секса, с подобными Каролин тоже, иначе биополе партнерши разгонится и сгорит либо раздуется и лопнет, что в равной степени означает гибель. Имеет смысл вдумчиво поразмышлять на тему чувственных удовольствий в альтернативу плотским утехам. Само собой, Шиноби рассмотрел варианты с Кунаичи в качестве супруги. Общий менталитет сблизит. Кого-то из живых брать. После войны много неприкаянных, вдов, коллег. Захочет ли чья-то душа вновь воплотиться? Велик соблазн поддаться и воплотить возлюбленных или врагов. Выбирая Каролин Лам, Итачи выбирал из окружения своей новой жизни, оставляя прошлое в прошлом. Дело за малым, чтобы сама женщина выбрала Учиха Итачи Джексона в качестве своего мужа. Оба с характером, тем интереснее строить отношения. Зная о том, что Вирт подотчетен генералу, Итачи воспользовался Ночиусой для проработки архитектурного проекта своего спа-центра с ансинами. Это зачтется как защита степени по стезе архитектора, поскольку устроиться по плану будет аж комплекс зданий с несколькими садами, подъездной дорогой и паркингом с механизмом вертикального подземного размещения автомашин. Для наемника и убийцы Вирт послужил тем единственным инструментом, при помощи которого ему удалось органично приспособить свои навыки в гиндзюцу под гражданскую профессию архитектора. Два инженера с облегчением и удовольствием отвлеклись от мозголомных червячков и сообща сварганили простой и надежный механизм для автопарковки, оказавшийся достаточно элегантным, чтобы архитектор передумал прятать стильный образчик стимпанка под землю и решил разместить эти установки на боку горы за стеклянной стеной. Наверху отлично вписывались аэрозольные пушки, легко оформляемые под тот же дизайн, как бы не сразу на египетском заводе. Поутру Итачи изготовил устройство в виде склизкой улитки, умеющей слегка смещать фазу для передвижения сквозь плотское тело. Любопытный эффект. К сожалению, принцип парности связи остался в фундаменте технологии. Улитка связи могла установить контакт либо с одной другой улиткой связи, либо с одним камнем связи. Зато удалось достигнуть цели сократить канал общения, и это осуществлялось лишь в момент установки контакта. На голове улитки постепенно прорастала корона из усиков антенн, начиная от передачи звука, далее изображение, запах, вкус, тактильные ощущения, эмоции, мысли. Если оторвать улитку от камня или другой улитки до завершения формирования всех зубцов короны, то растущий усик втянется обратно, пока у пары вновь не появится физический контакт. «Приветствую, Такра», Итачи лишь словом поздоровался, когда вошел. «Здравствуй, Учиха», куда более эмоционально поприветствовала Фрея. «Я соскучилась по твоим объятиям, милый», сексапильная женщина состроила глазки, когда бывший любовник ловко избежал прикосновений. Мужчина молча прошел к креслу у круглого одноного столика у окна во всю стену с видом на озеленяемую долину и гору, чья утренняя тень медленно уползала с фермерских угодий. Этот кабинет украшался лакированными дубовыми панелями с цветочной резьбой, затейливые янтарные рамы зеркал и картин с лесными пейзажами, хрустальные светильники с позолотой, красный с золотом атлас в качестве обивки изысканной мебели в одном из европейских стилей, паркет елочкой. «Спасибо за тренировку, Фрианис. Мне хватило», — с каменным выражением лица произнес Шиноби. «А я хочу продолжение», — наклонившись, обвившую руками с непринужденным касанием закрытого гребешка оберега, прошептав на ушко и пощекотав дыханием, намекнув на софу у стены. «При одном условии», — сдался Шиноби. «Каком?» — томно прошептав и давая рукам вольность. «Устрой обучающий сеанс втроем с Каролин Лам, шалунишка», — хмыкнула Фрия, прекратив заигрывание. Не ответив ни «да», ни «нет», женщина грациозно заняла второе кресло, оправив более-менее свободную кожаную юбку до колен и потерев гладкую грушу сверкающего ячеистой внутренней структурой бриллианта в ложбинке своего роскошного бюста в обертке из кожи какой-то твари, похожей на хамелеона, но с наквада в теле, за счет чего Гаулт мог довольно широко варьировать расцветку. Дальше заговорил Анис, отличавшийся большей жесткостью. Двое предельно конкретно обсудили технические характеристики капсул под сжиженные газы, порошки, одноклеточные организмы, различного рода распылители, шоковые разрядники, иллюминацию, модули памяти. Комплектующие прилагались. Итачи пообещал справиться к концу следующей недели, забрав все предоставленное. Дальше до 11 часов они вместе провели под землей, проверяя ход развертки секретного завода. Подчеркнуто деловой формат общения дался без проблем, однако обе стороны остались недовольны друг другом. Анис легко раскусил намерение продвинуть отношения за счет Фрии и отказался подыгрывать, Итачи это понял и приуныл. До полудня Итачи пробыл в зоне 51, создавая сразу несколько синих гор для транспортировки в Сингапур и оставшиеся города США с переданными в его владение небоскребами, из-за которых на этих выходных предстояло скрытно участвовать в спектаклях, укрепляя фундаменты, создавая подземные помещения под суперкомпьютер. Желая ублажить свои вкусовые сосочки двумя звездами Мишлен с неповторяющимися рецептами, Итачи вернулся под гору Шаен и расстроился, когда проявил любопытство. Как оказалось, никто не остановил мисс Лам от сдачи подарка интенданту под лозунгом «Люби меня такой, какая я есть». А вот одна из санитарок не постеснялась поспешить взять артефактный костюм коррекции фигуры, да еще и под благовидным предлогом испытания на себе как медики. «Добрый день, мистер Джексон», сверкая маниакальным взглядом, поздоровалась главврач, подсаживаясь за столик и ставя свой поднос с выбранными блюдами. «Привет», натянуто улыбнулся ведомый на буксире Грэм, севший рядом с женой. «Добрый день, миссис и мистер Симмонс Фризер». Брат в это время зыркнул из-под лобья на противоположную сторону столика и вернулся к фруктовому салату под пикантным соусом на основе молока овцы лошади, выведенной одним из гаулдов и успешно пережившей всех своих фермеров. Дэниел сегодня уже виделся с подсевшими, в отличие от Итачи, только прибывшего в штаб. «Мистер Джексон, где вы раздобыли подарочных жучков?» — в лоб спросила Джанет. «Там, куда не вернусь. Чрезмерные риски, смертельные», — серьезно ответил Итачи. «Раз уж мир Шиноби существует, а призывные животные по-прежнему туда переносятся, то коалиция ниндзя победила в Четвертой мировой войне. Нам крайне нужны оттуда подопытные звери и птицы, а также травяные кусты. Всего по несколько штук, мистер Джексон», — не сдавалась главврач. «Нет, пожалуйста, мистер Джексон, это касается фундаментальных основ биологии», — попросила Джанет, приведя веский аргумент. Она не спешила притрагиваться к аппетитной еде, эстетично выложенной на тарелке. «Подробнее, пожалуйста». «В клетках подарочных жуков отсутствуют митохондрии», — тихо воскликнула главврач, сегодня поутру обнаружившая сей факт. «Это научная сенсация. Если подтвердится, что существует целая планета с таким феноменом. Дорогая, если ты не будешь», — влез под руку Грэм, потянувшись за тарелкой жены. «Буду, дорогой», — Джанет сверкнула глазами и зачерпнула салат первой попавшейся ложкой вместо культурной вилки. «Доктор Симмонс Фризер, тот мир обычен, и принесенные мной насекомые там тоже феноменальны. Навскидку я вижу целых два простых пути удовлетворения ваших потребностей. Советую поговорить с капитаном Картер насчет программирования нанитов для ликвидации митохондрий в подопытной мышке или генерации излучения, которое подавит, выключит или взорвет сразу все митохондрии в ее тельце». «Ао», главврач конкретного так загрузилась, а потом стала вертеться на стуле в поисках упомянутой Саманты, задерживавшейся в лаборатории. «Еще можно попробовать саркофаг перепрограммировать», Дэниел указующе поднял вилку с нанизанным кусочком сине-фиолетовой дыни с привкусом черники, он им отчистил тарелку от соуса и отправил все собранное в рот. «Вкусно, точно, саркофаг, спасибо, доктор Джексон», главврач воодушевилась настолько, что совершенно не обращала внимания на классное блюдо, которое принялась кушать. «Хаэм, пожалуй, я присоединюсь к изучению кикайчу, жуки-разрушители на японском», сразу перевел Итачи, заинтересовавшийся с точки зрения выработки телесной энергии Яны, впервые задумавшийся над тем, что при помощи чакры способен создать десятки тонн разнообразной еды, которая наверняка удовлетворит голод точно так же, как утоляет жажду вода, созданная стихийным ниндзюцу. Подходящее название, с еще пуще загоревшимся взором откликнулась главврач, с кое-чьей подачи нашедшая безумно интересную тему для исследований. «Ты же не особо привечаешь медицину, Итачи», — обратился Дэниел, с аппетитом уплетая наваристый супчик с фрикадельками. «Я только сейчас сообразил, Шиноби для наглядности и театральности картинно поднапрягся и наколдовал на столе торт-небоскреб, росший по 3-5 слоев этажей в секунду. Из биоэнергии можно же создавать не только вещи, но и еду с питьем. Кикайчу, вот, успешно питаются биоэнергией напрямую. А во, не избалованный чудесами Грэм впечатлился актом творения. Так вот как Иисус накормил селение одной булкой». Дэниел вспомнил библейское предание. «Эти жуки ею не ограничиваются, но предпочитают именно ее», — одновременно с двумя мужчинами произнесла женщина, по-прежнему не замечая вкуса кушаний, какие не сыщешь ни в одном ресторане земли. «И я не рекомендую потреблять этот торт до результатов его всесторонних анализов. Тогда не стоит его резать при СЭМ», — вовремя произнес автор, сидевший спиной к стене и видевший, как к торцу столика примерилась упомянутая персона. «Почему это?» «Привет, Учиха», – поздоровалась подходившая Саманта, выбравшая столик из-за кулинарного изделия, рост которого прозевала, выбирая десерт. «Привет, Сэм». «Потому не стоит, что внутри есть безе, ореховая паста, джем, несколько видов меда и варений, карамельная нуга, фруктовый мармелад, изюм, цукаты, зефирная пастила, вафли, технические этажи кокосовой и шоколадной стружек, не говоря уже про кремы, суфле. Звучит дьявольски вкусно. А что празднуем?» — выразилась сладкоежка, потеснившая сидевших. «А просто так, к застольному разговору пример для взыскательных гурманов», — ответил Итачи, не понижая голоса, чтобы расслышали за соседними столиками. «Повторяю, до экспертного заключения это ручное изделие потреблять опасно», — надавила главврач, тем не менее, прямо не запрещая. Сметливая Саманта не растерялась и воспользовалась памятью от Джелинара, чтобы лечебный каракеш просканировать продукт питания. Джанет лишь ухмыльнулась и чуть покачала головой, но не стала сомневаться в квалификации и высокотехнологичном способе проверки, устроенной подругой капитанского звания. «Все совершенно съедобно, Джанет», — довольно изрекла Саманта, взглядом препарируя сладкую башню. «Хорошо», — тяжело выдохнула главврач, доверившись членам ЗВ-1. «Если что, клизм в лазарете на всех хватит. Итачи, а воду в вино сможешь превратить? Хотя о чем это я?» «Конечно, сможешь», — проговорил Дэниел, по-новому взглянув на чакру. «Да», — согласился Итачи, припомнивший, что одной из доходных экспортных статей Киригакури являлся элитный алкоголь, оказывается, создававшийся при помощи стихийного ниндзюцу. Собственно, Сунагакури в свое время выживала за счет золотого песка своего Индэймикозекаги, а Канахагакури до сих пор пожинает доходы с чакропроводящей древесины от Шадэхакаге, от Синджухаширамы. А как его резать, чтобы не обрушить? Грэм искренне не понимал, как вообще такой башенный торт стоит и не падает, радуя глаза беломраморными стенами, тончайшими кусочками шоколада в виде темных или светлых окон, всякой лепниной. «Силовым полем», — без раздумий ответил изготовитель и сидя вытянул руку, чтобы мыльной пленкой в форме лопатки срезать готическую верхушку себе на тарелку. Братская половина отлетела Даниэлу, угукнувшему в благодарность. «Ах!» — Саманта подивилась бытовому применению защитного поля и первая привстала с места, чтобы посмотреть на срез от пентхауса. Между вафельным каркасом и опорными столбами безе красовались долька клубники в белоснежных взбитых сливках. Экзотическая ягодка, в разрезе похожая на арбуз, чей сочный розовый цвет подчеркивался белой творожной массой. Полупрозрачное желтое мармеладное желе с застывшей внутри ягодкой малины. Ореховая крошка в нуге. Разноцветные кусочки цукатов в бежевом суфле. Шоколадная крошка в сметанном креме. Посереть бассейн с горошинами мини-данго. «Что празднуем, дамы и господа?» Генерал не мог не подойти и не спросить, выразительно глянув на виновника торжества, пока еще не обзаведшегося новым небоскребом. «Отсутствие мидихлориан в жуках-разрушителях, сэр», — вместо Итачи ответил непосредственный лейтенант, перепутав с органеллами джедаев из «Звездных войн». Сотрапезники закивали в ответ. Три доктора сумели сделать это важно, но генерала не так-то легко провести. «Славно», — с понимающей ухмылкой провожая взглядом клубничный этаж, срезанный капитаном Картер себе на тарелку, где до того в качестве десерта лежал политый черно-белым шоколадом эклер с джемовым суфле из инопланетных фруктов. Этажом ниже оказалась другая планировка помещения и их наполнение. Ягодка ежевики в мармеладе, кокосовая стружка в патоке, пестрые хрустящие кондитерские шарики в заварном креме, конфитюр, шоколадный мусс, тирамису. Разумеется, хаммонт ушел с кусочком этажом торта, а за ним и другие присутствующие в буфете офицеры потянулись отведать лакомство, на их глазах созданное из ничего. После плотного и вкусного обеда Итачи покрутился в лазарете, сперва проведав мисс Лам с проектом светящихся грибков, а потом присоединившись к Джанет и Джеймсу, занявшихся разведением кикайчу, все норовивших заползти под манжеты рубашки своего человека-симбианта. Только теперь Шиноби понял, что представители клана Абурами вовсе не являлись сыром, проеденным кикайчу. Доктор Маккензи не имел СЦЧ и вырабатывал чакру равномерно всем телом, потому уникальные насекомые не спешили менять фазу и проникать вовнутрь, чтобы присосаться к каналам с лакомой чакрой. Мангикёрин и Шарингану пришлось основательно поднапрячься, чтобы заглянуть внутрь клеточного строения и рассмотреть органеллы. Понадобилось поиграться со временем, чтобы войти в трансовое состояние и суметь разглядеть желанные подробности. Как оказалось, клеточные структуры Кикайчу получали энергию от ядер. Видя митохондрию в клетке подопытной, обладатель великого додзюцу постепенно подобрал тип воздействия шисинодзюцу. При помощи мистической руки научившись колебать затрагивать митохондрии, для начала весьма выдающийся результат. Никуда не спешащий шиноби определился с вектором ведения экспериментов и завершил сегодняшнее убийство мушек дрозофил на сотой особи. Пока Учиха пялился в обычные темнопольные микроскопы, отрабатывая излучение, Мачелла и Саманта копошились во внутренностях гаутского саркофага, как непосредственно в машинерии, так и в программном управлении. Итачи оставил их ловить свой кайф, намереваясь ознакомиться лишь с конечными результатами их деятельности, грозившейся затянуться на недели, а может и месяцы с учетом распыления усилий по множеству проектов. «Привет, Тилк, Шишантонг, здороваясь, когда бывший Джафа и монах завершат учебный спарринг. Здравия, Учиха», — уважительно поклонился борец, сноровисто поднявшийся после броска хлипким партнером. «Добрый день», — заученной фразой по-английски поприветствовал китайский буддист. «У меня есть предложение, Тилк, Шишантонг, слушаю. Раз ты научился взору га, Тилк, то наверняка освоишь и сенсорное чувство га, которым черви снаквада чуют друг друга на расстоянии до полусотни метров. Я думаю, что сообразил, как тебе подступиться к освоению этого навыка. Интересует? Абсолютно. Тогда пройдем к аквариумам с личинками. Мастер, вы тоже можете присоединиться, но в вашем случае придется самостоятельно тыкаться. Капля камень точит». Чуть поклонился боевитый монах, как обычно одетый в оранжевое. Перейти по этажу из одного края к другому труда не составило. Суть уловки в следующем. «Тилк, ты почти всю жизнь ощущал своих личинок в сумке. Теперь сумки нет, и некому маячить, приковывая внимание. Ты в состоянии килнорим отстраняешься от собственного тела. Теперь постарайся отстраниться не от собственного тела, а от окружающих. Не отгородиться, а приподняться и осмотреться. Пробуй. Я постараюсь поймать момент и подтолкнуть куда нужно. Окей». Бугай послушно сел на пол прямо посреди просторного помещения с мягко светящимися стенами и потолком. Коротышка рядышком устроился в позу лотоса с теми же целями. Глазастый отошел к самому входу и закрыл створки гребешка оберега, чтобы собой не засвечивать чувства начинающих сенсоров. Синджу Цунади получила в клане высококачественное образование, включавшее кончино дзюцу. Какие бы уловки ни применял признанный разведчик и ее напарник Джирая, женщина с клановым образованием всегда ощущала на себе сальные мужские взгляды, когда за ней пытались подглядывать в горячих источниках. Итачи собирался из-под вальпомыч освоить кончино дзюцу, однако хватило подсказки и уверенности самого Тилка в том, что такое в принципе возможно. За пару часов бывший Джафа научился ощущать и сумел верно перечислить изменения расположения аквариумов, а вот с количеством особей в каждом пока сплошь осечки. Учиха все-таки внес свою лепту, оказав помощь в закреплении достигнутого состояния и легком его вызове, что имеет особенное значение в преддверии посещения Чулака. Дальше дело за отработкой. Шишантонгу тоже потребовался совет. Мужчина сосредоточился на привычном обострении своих телесных чувств вместо открытия нового, связанного с аурой, с полевой структурой вокруг физического тела. Тут скорый результат отсутствовал. Дальнейшая помощь за Шимингсином, который все еще подбирал священную сотню людей, достойных просветления и вознесения в алькове Мерлина под Гластонбери Тор. Сам Итачи с высоким интересом наблюдал за процессами у двух подопечных, стараясь одновременно охватывать и физический аспект, и электромагнитный, и информационный. Мангикё переводится как калейдоскоп, это абсолютно характеризовало картину, обозреваемую при помощи этого додзюцу. Шиноби на очередном примере учился развлечению того, что видел, для чего отключал Мангикё Дэринни Шарингана с шестью томами и возвращал обратно свой трискелион, добавлявший причудливую фрактальность в прошлое и будущее. За отсутствием учебных свитков с доскональным объяснением обозреваемого, как было с Шаринганом, Шиноби полагался лишь на чувства, на то самое аурное развитие, которым он так усиленно занимался, считая тупиковым, а поди ж ты, микроскопом забивал гвозди. Попутно глазастый выяснил неприятный для себя факт: Каролин Лам боится его. Сперва напористость ее приятно волновала, но потом она сообразила, ее домогается мутант. Женщина испугалась за себя и за будущее потомство, Вот чем в действительности обусловлен отказ от кикайчу и костюма. Каролин столкнулась с ситуацией, когда смелые эксперименты по медицине коснулись ее личной жизни, и стала жать на тормоза. Быть может, пока неосознанно, но уж с ее-то интуицией. Любой контакт, страх всплывает, это травит отношения. Избавление займет время, причем помощь со стороны только усугубит боязнь и вызовет ответный рост отторгающего давления. Итачи не хотел ждать. Поискать альтернативы, проблема, вскрывшаяся в едва начавшейся романтике с Каролин Лам, диктовала смену типажа женщины с медика на максимально далекую от медицины особу с гибким складом характера. В апофеозе, это дипломаты и политики. Броситься из крайности в крайность, чисто чтобы не скучно было жить с домохозяйкой и не разнежиться в созданном ею уюте. Итачи хотел много детей, а это однозначно сломает дипломатическую карьеру жены, если только она не будет пользоваться телепортацией. Применив ниндзюцу кристально-теневого клонирования, сам Учиха отправился в одно из помещений лазарета, чтобы предоставить еще один шанс. «Мисс Лам, позвольте вас пригласить на вечерний кросс в 8», вежливо обратившись к молодой женщине в белом халате поверх форменной юбки и рубашки сержанта ВВС. Назначая фактически свидание, он внешне постарался не проявить свое стеснение других сотрудников в этом помещении. «Встреча у обелиска. В это время уже слишком темно, мистер Джексон», — произнесла Каролин, не отрываясь от разглядывания в микроскоп люминесцирующей грибковой структуры. «В Неваде еще светло и сумерки длятся дольше, подходя ближе. Солнце помогает в выработке витамина D, вряд ли грибы смогут воспроизвести этот эффект. Я над этим работаю», — заявила упрямица. «Хорошо, мисс Лам, до встречи в 8 вечера», — ухажер подарил улыбку и отчалил. «Мистер Джексон, куда вы? С вас еще подкормка», — окликая с упреком в голосе. «Так вы же сами сказали, что работаете над этим», — Итачи остановился посреди помещения с расставленными вдоль стен столами, шкафами, боксами. «Я не об этом говорила, не надо меня передергивать». «А о чем вы тогда сказали, мисс Лам?» Сохраняя спокойствие и глядя игриво, он неторопливо зашагал к холодильной установке, создающей для грибов благоприятную атмосферу. «Я работаю с грибами, мистер Джексон, а вы отвлекаете», перекладывая вину. «Наоборот, мисс Лам, я только что повысил планку с простого освещения до имитации солнца, добавив нам с вами работы». Шиноби распростер руку над предоставленным ему мешочком с опилками, которого еще в обед тут не было. «Вот видите, все проблемы из-за отвлечения», — без раздумий парировала женщина. «Не надо меня переворачивать», — мягко отвечая, а не копируя ее жетонное строгое выражение лица. «На P3X797 будут крайне востребованы грибы, которые своим ультрафиолетовым излучением обеззаразят темный лес. Кочевникам на P3X593 будут очень полезны грибы, обогревающие инфракрасным светом». Испытывающий романтические чувства мужчина отказался от мысли упомянуть кикайчу, чье клеточное строение подсказывало способ добиться от грибов экстраспособностей, и не стал давить переводом в зону 51 или пышными лесами на Аляске. «Все-таки Каролин хорошо целуется. Готово. Доброй удачи», — попрощался Итачи, завершив свою работу по взращиванию пробной грибницы на опилках березы. «Доброй удачи», глядя на всполохи света, растерянно повторила Лам, провоцировавшая разговор на повышенных тонах, но получившая мягкую мотивацию к усложнившейся работе. Покинув лазарет, Итачи переместился в их с братом рабочий кабинет, где застал Даниэла за компьютером, на мониторе которого отображалась связка кандзи под разрабатываемой фуиндзюцу экстремального нагрева. «Что-то случилось», обернувшись к телепортировавшемуся. «Пока нет, но я не унываю, мда», и отвернулся строить печать для тугоплавких веществ. Подсуетившиеся клоны к этому времени собрали информацию. Самое обидное, что копнуть стоило раньше. В американском генконсульстве в Китае работала некая Элизабет Вейер. Прошлой весной именно на новенькую сотрудницу свалилась работа со внезапной командировкой полковника ВВС США с группой сопровождающих. Потом она же курировала соблюдение договоренностей с монастырем Шаолинь, она же договаривалась с властями КНР касательно самолета для вывоза буддистов прошедшей осенью. Элизабет Вейер великолепно проявила себя с самого начала инцидента с настоятелем монастыря Шаолинь, который вдруг стал Буддой да еще публично и грандиозно. Родилась Элизабет Вейер всего на полтора месяца раньше Каролин Лам, 14 октября 1974 года. Средний ребенок в семье дипломата латиноамериканского происхождения и специализирующегося на странах Латинской Америки. Она повыше и по фигуристее текущая избранница Итачи, с более широким подбородком, кожа светлее и волосы темнее. Профессиональный политолог с докторской степенью по философии, владеет 4 языками. Во время обучения в Университете Колумбии вступила в ряды активистов, выступавших за сокращение расходов на армию. Практиковалась в ВАН, помогая отцу. Первое место работы после получения диплома – Москва. Через полгода Элизабет Вейер перевелась в Гавану, оттуда в Асунсьон, дальше в Пекин, где работает поныне, стремительно поднявшись до начальницы политического отдела генконсульства. Пользуясь полномочиями и служебной техникой, Итачи с рабочего места пробил Элизабет Вейер по базам данных, связался с одним из элитных сетевых отелей в столице Китая и безналичным переводом оплатил апартаменты под одну трапезу. Между тем настало 6 вечера, и Даниил отправился домой, где ужинал вместе с женой тем, что она сама приготовит. Итачи задержался. Вместо самоличного дозвона он воспользовался услугами Юнцок, который рад был стараться и уже через минуту соединил с генконсульством США в Пекине, начавшим работу с 8 утра. «Алло, Элизабет Вейер на связи», — раздался приятный женский голос. «Приветствую, мисс Вейер, с вами говорит советник президента США по дальнему зарубежью Учиха Итачи Джексон». Второй раз за звонок представился Итачи. «Я был с полковником Анилом. Слушаю вас, мистер Джексон», — более располагающе произнесла Элизабет, прекрасно помня составы обеих групп, роковым образом повлиявших на ситуацию во всем мире. «Полагаю, вам известно о недавней сделке между США и Египтом. Вам интересна эта тема, мисс Вейер?» — нейтрально поинтересовался Итачи, зная о прослушке, которую живой кристалл пока не научился отсекать. «Любопытно, мистер Джексон. Предлагаю на 8:30 официальный деловой ланч. Мисс Вейер, заодно соберетесь с мыслями во время прогулки до 4 сезонов. Извините, мистер Джексон, у меня на сегодня плотный график с не менее важными встречами, свободен только деловой ужин», — дипломатично ответила Элизабет, сразу предлагая свой вариант. «Понятно. Мисс Вейер, а на каком месте по степени важности для вас было бы обсуждение упомянутой сделки, но между США и КНР?» — полюбопытствовал Итачи. «На первом», — тут же подобралась сконфузившаяся Элизабет. «Подобралась, поскольку такого рода договоренности являются прерогативой самого посла». «Сконфузилась, поскольку сразу не сообразила про тему внезапной встречи. Тогда жду вас через 17 минут, мисс Вейер». «Хорошо, я прибуду, мистер Джексон. До встречи». «До встречи». Разговор завершился. Телепортировавшись на другой континент и взяв под гендзюцу работников отеля, срочно готовивших оплаченный номер с живописным видом на водную ленту, Итачи спокойно уселся в кресле и принялся ждать, ускоряя сервировку стола при помощи телекинеза и ринниганом, наблюдая за тем, как Элизабет отдает спешные распоряжения, перекладывая дела. Увы, она не успевала пройтись, обежать в юбке и на каблуках не камильфо, так что начальница отдела воспользовалась служебной машиной и проехала около 500 метров, вовремя прибыв к отелю, у входа которого ее уже встречал работник 4 сезонов, проводивший к номеру, оформленному в мастерски смешанном японско-китайском стиле. Итачи видел, как Элизабет, одетая в строгое офисное сочетание черной юбки, белой блузы, по-китайски узорчатого красного жакета, в гостиничном коридоре поправила свободно уложенные волосы и надела доброжелательно улыбчивую маску, с которой вошла в просторный многокомнатный номер. Реклама японских чудо-линз уже добралась до китайского телевидения, потому странные глаза едва ли смутили дипломата, обученного держать лицо при всяких неожиданностях. «Приветствую, мистер Джексон», — произнесла Элизабет, глядя в лицо, но видя целиком воспринимая статного мужчину в свободных черных штанах с золотым орнаментом на месте лампас и похожей на поварской китель белой рубашки с тем же повторяющимся золотым орнаментом на манер буддийских мандал. «Приветствую, мисс Вейер», — целуя воздух над тыльной стороной ладони руки, поданной для мужского рукопожатия. «Прошу в столовую». «Спасибо», — чуть смутилась женщина и первой направилась в смежную комнату. Элизабет завтракала, пусть скромно и 2 часа назад, но все равно. Она заняла отведенное для нее место, безошибочно определив его по столовому этикету. Естественно, опытная дипломат подметила патефон, не вписывающийся в интерьер и тихо играющий смутно знакомую инструментальную мелодию, вроде бы популярную во времена ее раннего детства и иногда звучавшую в родительском доме. Признаться, я не думала, что президент США пойдет на повторение сделки с другой страной. Обе палаты и обе партии в большинстве осудили продажу технологий под гарантией монополии покупателя, сказала Элизабет, разок ковырнув салатик. Итачи проживал и сказал: «В тени этой сделки я за свою технологию аэрозольной пушки купил в Каире небоскреб. Пентагон уже завозит туда свой процессинговый суперкомпьютер», дал пояснение и поднес вилку ко рту, продолжив смакование местной кухни. Элизабет чуть расширила глаза в удивлении и поспешно опустила взгляд в тарелку. Она предпочла немного пожевать, беря паузу на обдумывание и ожидание, чего еще ей скажет советник президента. «У меня уже есть небоскребы в Майами, Сан-Диего, Чикаго, Манхэттене, Денвере, Сиэтле, Хьюстоне, Анкоридже. Суперкомпьютеры Пентагона развернуты пока только под четырьмя из них. Очередная порция отправилась на потребление. Есть небоскребы в Каире и Сингапуре. До весны надо приобрести небоскребы в Пекине и Гонконге. До лета должны быть приобретены небоскребы в Париже, Берлине, Мумбаи, Токио, Мельбурне, Рио-де-Жанейро, Йоханнесбурге, Лагосе». Элизабет продолжала внимательно слушать. Еда ее не привлекала, но чисто из вежливости она клала в рот одну вилку через две мужских. «В Пекине я хочу достраивающееся здание Анчжинь, в Гонконге – Сунхунгкай-центр, в Париже – Монпарнас. Полный список будет предоставлен». Итачи съел салатик и обслужил сам себя, поставив перед собой следующее блюдо, накрытое зеркальной крышкой, сконцентрировавший под собой чудесный аромат. «Согласитесь, мисс Вейер, финансовый контроль цивилизованней военной интервенции», с довольным видом втянув носом новый для себя приятный запах. «Спору нет, однако озвученный способ достижения сомнителен», Элизабет выразила здоровый скепсис. «Возможно, перед тем, как решить, ограничимся ли мы с вами только КНР, я бы хотел узнать вас получше, мисс Вейер. В правительственных базах не сказано, к примеру, чем обусловлен ваш выбор языков, а догадки к делу не пришьешь». Элизабет скупо улыбнулась. Оставив недоеденный салатик, она тоже сама перед собой водрузила закрытый куполом поднос со следующим блюдом, чей аппетитный запах перебил тонкий аромат глициний, которым пахли женские духи. «Мой отец испаноязычный, мать англоязычная. Русский я выучила в средней школе, ориентируясь на СССР как на супердержаву. Путунхуа я учила уже после университета, увидев тенденцию к выходу Пекина на место Москвы. Почему вам нравится красный цвет? Он мне идет», давая типично женский ответ. «Планируете заводить детей после 30, когда удастся осесть в Вашингтоне, округ Колумбия? А если осесть удастся раньше?» Задержав взгляд, на лице Элизабет быстро промелькнула череда разных эмоций. «Зависит от обстоятельств. Топ-3 языка на изучение пятым. Французский, латинский, эсперанто. Верите гороскопам? Отчасти. Ваш взгляд на религии? Хаэм». Вейер наконец-то распробовала второе блюдо. «До появления Будды считала религией средством управления населением. Ваш взгляд на историю? Историю пишут победители. Ваше отношение к высадке на Луне? Это величайшее достижение человечества». «Лжете», уличил Шиноби и спокойно доел порцию, чтобы приступить к десерту в виде любимых в прошлой жизни данго. Элизабет стушевалась. «Все записи лунных программ мне видятся постановочными», сформулировав дипломатичный ответ. «Как вы полагаете, мисс Вейер, какая может быть цель эпопеи с небоскребами помимо установления контроля над банковскими транзакциями? Как раз пришло время перевернуть виниловую пластинку», для чего владелец поднялся с места. Вернувшись, Итачи принялся наслаждаться вкусом рисового данго, пристально глядя на собеседницу напротив. Элизабет вела себя собранно и немного скованно, список заданных ей вопросов вызывал у нее вопросы, такой вот каламбур. Удовлетворение амбиций, смело говоря правду и со своей стороны оценивая предполагаемого руководителя. А прикладного характера, мужчина лукаво улыбнулся на укольчик. Хаэм, Вейер серьезно задумалась, в том числе о том, что учиха не стал отрицать очевидного. Ей потребовалось больше минуты и один съеденный шарик японской сладости, прежде чем зрачки расширились от смелой догадки. Это будет сеть телепортов? Именно, мисс Вейер. Элизабет ладошкой прикрыла открывшийся в изумлении рот. Имея опыт работы в посольствах, вы способны представить весь комплекс сложностей, связанных с подобного рода перемещениями. Возникла неловкая пауза. Простите, мистер Джексон, а вы телепортировались сюда? Элизабет сглотнула, понимая еще и уровень секретности, в который вляпалась. Да, поведя рукой и показывая на стены и окно с отличным видом. Для верного понимания, мисс Вейер, соотнесите христианских святых с буддийскими просветленными. Они находятся на промежуточной стадии между интуитивным человеком и вознесенным. Иконы точны в их отображении. Итачи деактивировал артефактный гребешок, вокруг него постепенно соткался золотой ореол. Элизабет временно лишилась дара речи и ритма дыхания, всеми фибрами души ощущая светоносное существо напротив себя и трепеща перед ним. Соответственно, я обладаю сверхспособностями, такими как телепортация, телекинез, телепатия, мысленно произнес Итачи, жуя свой предпоследний данго, который сам залетел ему в рот. Произведя должное впечатление и проглотив вкуснятину, Учиха заговорил вслух: «Мисс Вейер, послушайте, просветленность вовсе не означает, что у меня вдруг появились навыки дипломата или поэта. Поэтому для решения дипломатических вопросов я подыскал молодого и амбициозного специалиста, вас, мисс Вейер. С моей поддержкой вы справитесь с поставленными задачами». «Ага, СДЦ уже заинтересовалась съемками эффекта Кирлиан. Советую вам сделать официальный запрос и лично убедиться, мисс Вейер, что вы входите в процент людей, эволюционно стоящих выше обывателей. В первую очередь это проявляется в виде высокой интуиции и эмпатии. Знакомо, верно?» «Да». «Полакомитесь, мисс Вейер, физическое пережевывание вкусностей помогает ментальному перевариванию информации, телекинезом меняя тарелки и наливая даме зеленый чай сорта молочный улун». «Спасибо», — обронила женщина и последовала совету, запихнув в рот сразу целый шарик, став выглядеть смешным хомячком. Итачи чувствовал себя комфортно рядом с Элизабет. Женщина ему понравилась. Ее страхи не касались его. Выждав подходящий момент, Шиноби деловито возобновил разговор. «Вернемся к насущной сделке с КНР, мисс Вейер. Нужно прощупать почву на предмет того, чего хотят власть имущие страны. Ресурсы, деньги, технологии, политической поддержки ВАН», сходу и лаконично ответила эксперт, впервые попробовавшая десерт и съевшая все 5 шариков, лежавших пирамидкой. «Отлично. Осталось определить цену этой деликатной услуги в миллиардах госдолга США и цену небоскребов как секретного приложения к сделке. Небоскребы как плата за подключение к сети телепортов», выдала Элизабет, доверившись своим чувствам. Кратковременный контакт аур благотворно сказался на ее способностях. Вот, Итачи важно воздел указательный палец, копируя жест Даниэла. «По сути, осталось притворить это в жизнь. Мисс Вейер, посмотрите на патефон, пожалуйста». Элизабет ахнула при виде всполохов света, в результате которых музыкальный аппарат исчез. Стальные нервы дипломата выдержали этот стресс. Все-таки она нет-нет досмотрит по кабельному платный телевизионный канал, по которому круглосуточно вещают хорошо организованные перемещения между обелисками в Каире и Шарм-эль-Шейхе с периодическими вставками третьей картинки с видеоотчетом из лаборатории, где команды ученых из разных стран скооперировались из-за высокой платы и совместно изучают поврежденное устройство древней цивилизации, открытой при раскопках храма Осириса в египетских песках. Поскольку телефонные линии прослушиваются с обеих сторон, мисс Вейер, вот вам секретный смартфон для связи со мной, с президентом США, с госсекретарем, с министрами, с начальниками штабов. Берите. Перед Элизабет во всполохах света появился упомянутый аппарат и остался левитировать в воздухе. Женщина робко протянула руку к странному предмету. «Мистер Джексон, вы мне покажете, как он работает? Я слабовато с техникой агентов 007». «Конечно. Пройдемте на диван в соседнюю комнату, пожалуйста, так нам будет удобнее». «Конечно». Проявив любезность, мужчина с легкой улыбкой уселся вплотную к приглянувшейся ему женщине и принялся доходчиво разъяснять о функциях гаджета. Итачи показал минимум, чтобы Элизабет ненароком не спалила контору, в том числе кругленький дактилоскопический сканер на тыльной стороне и разъем для сим-карты местного оператора сотовой связи. Общение с Элизабет Вейер доставило мужчине больше удовольствия, чем с Каролин Лам. Наследник клана Ниндзя даже подумал вскользь: а если собрать гарем, глава 52, жену Ра вслед за мужем. Примечание к части. Для справки. Первая глава Наруто вышла в сентябре 1999 года. Каролин не распознала никакого подвоха в вечерней пробежке. Как медик, она понимала вредность долгого нахождения под землей без солнечного света. Она уже подыскивала вариант съема жилья в Колорадо Спрингс, как раз на грядущих выходных намереваясь осмотреть и заключить сделку. Так что молодая женщина к означенному времени пунктуально спустилась к коридору с транспортным обелиском, к которому у нее отсутствовал допуск, в отличие от улыбнувшегося ей Ючиха, нарядившегося в облегающий спортивный костюм от американского спортивного бренда Nike в цветах американского флага и стильных зеркальных очках, классно подходящих ему. Но женщина знала, что за привлекательным фасадом скрывается мутант. Мисс Лам впервые телепортировалась и потому слегка мандражировала, однако ничего страшного, штатно прошедшее перемещение напоминало закрытие глаз перед театральной сценой, на которой успели сменить декорации, прежде чем зрительница вновь открыла глаза. Зал прибытия в китайско-японском стиле со множеством повторяющихся мелких орнаментов смотрелся удивительно красиво, а нос сразу защекотали необычные ароматы природы. Пробежка выдалась молчаливой. Местность реально оказалась живописной и красочной в свете закатного солнца. Парк круглогодично цвел благодаря грамотному чередованию распускающихся растений. Журчащая в фонтане и ручьях вода дарила приятную свежесть и прохладу. Брусчатые тропки с зеленым мхом на стыках так и манили разуться. Впечатляли своей пасторалью жилые дома у песчаного озерца, прикрытого водой на две толщины ладони и оттого смотрящегося весьма экзотично. Как ни пыталась Каролин замедляться или ускоряться, партнер всегда был на полкорпуса, корпус впереди, задавая маршрут. Неторопливая пробежка сперва по кругу в парке, потом по набережной и вдоль проезжей дороги по другую сторону участков с затейливыми заборами из черненного литого чугуна, уже начавшего зарастать разными сортами виноградных лоз, создающих зеленые стены. А после жилого квартала с симпатичными и добротными домиками двое направили свои стопы догонять линию ало-золотого света, ползущую по горе кварцит. Каролин уже слышала о монастыре с детьми-сиротами в качестве послушников. Теперь ей представилась возможность пронаблюдать их вечернюю тренировку кунг-фу. Парнишки выглядели поджарыми и сосредоточенными, при виде Учиха их лица, всех поголовно озарились радостными улыбками, но никто не позволил себе выкриков или прерывания плавных ката, выполняемых под руководством китайского монаха из монастыря Шаолинь. Каролин ближе к вершине стала переживать, что Учиха на макушке полезет целоваться, как произошло на горнолыжном курорте, но молодой мужчина облокотился о перила с видом на сочно-красный закат над горной грядой на западной границе долины. Делая передышку, женщина встала у соседнего портика и тоже залюбовалась как садящимся вдали светилом, так и панорамой фермерских угодий, на которых уже начали обозначаться аэрозольные установки, создающие ползучие облака водяной взвеси, орошающие густые заросли узнанной медиком конопли, вымахавшие метра на 4 точно. Имелись и пестрые луга для выгула скота, сейчас находящегося в загонах и засыпающего вместе с солнцем. А еще взгляд то и дело цеплялся за высоченные многоуровневые фонтаны, в чашах которых плавали светящиеся водоросли, усиливавшие сказочность пейзажа. Забег на вершину стоил того, а на обратном пути мисс Лам заворожили каменные фонарики, оказывается, стоявшие вдоль дорожки не просто так. Непонятным женщине образом внутри зажигались свечные огоньки холодного пламени, в достаточной мере подсвечивавшего спуск, чтобы не оступиться. Мягко создавалась волшебная атмосфера, и усиливающаяся ночная прохлада понукала к активному движению вниз, словно бы в кроличью нору, где ожидает чудо из чудес. Как выяснилось после спуска, обыкновенное чудо касалось зеленовато-рыжих язычков пламени освещения пагоды с обелиском внутри, зеркальные поверхности восхитительно заиграли отражениями живых огней, колыхаемых воздушными потоками. «Прошу, мисс Лам», ничуть не запыхавшийся Учиха жестом указал на площадку телепорта. «Просто громко подумайте о возвращении на базу Шаен. Вы точно способны задействовать мысленный интерфейс техники древних». «Хорошо, мистер Джексон», — волнительно произнесла молодая женщина, проходя в явно выделенный на полукруг. Она и во второй раз не заметила позиции стрелков из круглосуточной охраны телепорта. Стоило Каролин сосредоточенно изъявить в уме свое желание, как вспышка света перенесла ее на базу Шаен. Испугаться не успела переноса, но ойкнула, когда ее встретили бдительные автоматчики. Пройдя процедуру идентификации, Лам побрела к лифту. Вроде бы бегали полтора часа всего, но из-за подъема и спуска в гору ныли мышцы ног, а блуза липла к спине. Итачи пошел ва-банк и откровенно подкараулил Каролин, когда та у себя в кристаллическом номере принимала душ. Мужчина появился во всполохах света, обнаженным и с эрегированным пенисом. Женщина успела лишь пискнуть, когда мужчина накрыл ее рот своим, напористо обняв и двинув тазом так, что вошел в ее лоно, и левой рукой прижал к себе за ягодицу, а левой не дал отстраниться головой. Попытка откусить наглый язык неожиданно провалилась, зубы словно камень сжали, скрежетнув, а стоило чуть разжать, как мужской язык вновь стал ощущаться мягким и доставляющим наслаждение своей игрой в ее рту, и ее лона ощущала твердый член, полностью заполнивший ее влагалище, а через томительную четверть минуты начавший двигаться, задевая чувствительные области и щекоча клитор колечками волос. Каролин умом понимала, что вроде как все происходит без ее согласия, но ее затопило чужое вожделение с четко ощущаемой примесью симпатии к ней как личности, а не биологическому телу. Еще и странное золотое свечение окутало их двоих, стоящих под теплым душем. Когда ей не стало хватать воздуха, поцелуй прервался. Струи из лейки странным образом изгибались, минуя две головы напротив друг друга и орошая тесно прижатые тела. Пока Каролин пыталась отдышаться, невольно елозя сиськами по приятно рельефной мужской груди, ласково улыбающийся совратитель опустил обе руки на ее ягодицы и принялся их приятно мять, ритмично подталкивая к себе. Женщины чувственны и чувствительны, этим мужчина и воспользовался, чтобы развеять страхи. Силы сопротивляться отсутствовали. «Не держи в себе, отдавай мне», – прошептал Итачи на ухо Каролин, прижатый к стене со сцепленными у него за спиной ногами. «Пусть биоэнергия струится свободной, расслабься и качайся на ее волнах», – он говорил и передавал чувственный образ, совершая толчки в такт зримых импульсаций. Каролин лишь крепче вцепилась в партнера, простонав от кайфа. Слова и мысли-образы оказались восприняты ею. Внутренняя пружина постепенно разжалась, позволяя женщине получать еще больше удовольствия, как физического, так и чувственного, впервые ею испытываемого. Каролин отдалась Учиха, дававшего в ответ не меньше и желающего большего, чем одноразовый секс. Из душа под горой они телепортировались в дом Учиха, причем уже сухими, и сразу в спальню с приготовленной постелью, романтично усыпанной лепестками цветов. Тут и продолжили наслаждаться друг другом. Пробудилась Каролин на боку, ощущая в себе пенис, по-хозяйски облапившую ее сиську мужскую руку и горячее дыхание в шею, сладкая нега без намека на боль. Ощутив, что Итачи почувствовал ее пробуждение и принялся немного активнее ласкать, она некоторое время полежала, позволяя томные движения, а потом опустила свою руку себе в промежности, дотянулась до ствола и мошонки, принявшись ласкать, как того хотелось партнеру, через невыраженные словами ощущения. В то же время мужчина чутко улавливал, в каком темпе хочется женщине, и потакал этому ее желанию, сминая то одну сиську, то другую, пока не подсунул руку под ее для ласк промежности. Постепенно он довел ее до оргазма и как-то хитро воздействовал, чтобы мышцы ее влагалища волнообразно обжимали его член, доводя и его тоже до яркого финала. Эхо чувств обоих загуляло между ними, усиливая и продляя обоюдный экстаз. Некоторое время они лежали в обнимку. Солнце вставало за горой, потому сумерки все еще властвовали. Из каши в голове вся такая логичная медик выделила мысль о том, что на дворе еще ранее, что она занималась сексом, а бодрящие силы странным образом растут, заряжая активностью на весь день. Каролин попробовала разобраться в этом явлении, едва ли не физически ощущая поток биоэнергии от все еще прижимавшегося к ней мужчины и одновременно воспринимая отклик Учиха о том, что это она сама океан энергии, чуток который он естественным образом пропускает через себя и еще меньше возвращает обратно. Заходящие в тупик размышления прервали ласково произнесенные слова. «Доброе утро и добро пожаловать домой», — сказал Итачи, приподнимаясь на локте. «Доброе утро», — несколько смущенно ответила Каролин, действительно ощущая себя как дома, но умом понимая, что это его дом, а не ее. «Это теперь наш дом, Каролин», читая как открытую книгу. «Вот так просто, Учиха». Перевернувшись на спину и пытаясь умом осознать, как прошлым вечером на чувствах целиком отдалась наглецу, вломившемуся в ее души там нахрапом, взявшему ее так сладостно, как никто до него. По обряду Абидоса, как брат, лукаво улыбнулся красавчик. «И близкие зовут меня Итачи», добавил хитрец, без тени эмоций и мыслей заминая предыдущую щекотливую тему. В расчетное время полупрозрачный конструкт в ливрее слуги и с закрытым нейтральной маской лицом вкатил в спальню тележку с завтраком в постель. Стереотипная американская мечта сейчас оказалась весьма уместна. После завтрака и заигрываний в ванной комнате, где новоявленная обладательница едва заметного ореола вокруг головы проявила ранее выученный телекинез для отталкивания струи ледяной воды, Итачи провел для Каролины экскурсию по особняку, вручил постоянный пропуск для перемещения через обелиск и оставил обживаться в доме с мажордомом-конструктом, а сам телепортировался исполнять роль бурильной техники, работу которой отлаженно имитировали подрядчики Пентагона, реально вывозящие лишь мешки с камнями да распространяющие пыль от стройки под небоскребами. Мастер Гиндзюцу под шумок перестройки восприятия оставил у своей избранницы стойкое ощущение, что их дети родятся такими же людьми, как они сами, и с такими же сверхчеловеческими способностями, как у родителей, поэтому нет причин переживать по этому поводу. Собственное проявление способности к телепатии в дополнение к полученному при помощи асгардского пси-обруча телекинезу окончательно примирило Каролин с тем, что она сама является сверхчеловеком, называть саму себя мутантом язык не поворачивался. Разумеется, обед Итачи организовал у себя дома, где хватало разнообразной бытовой техники. Хозяин дома показал хозяйке мастер-класс по применению телекинеза на кухне. Каролин теперь могла совершенно свободно применять телекинез на любом одном предмете, вплоть до вырезания снежинки или вышивания бисером на человеческой скорости, вплоть до левитации автомобиля или перехвата метательного оружия. Обоим затейникам понравилась их собственная готовка. Естественно, соседи прознали о новой жительнице их поселка. Итачи был готов и организовал званый ужин, чуть ли не впервые приглашая напарников к себе в гости. Он вернулся домой пораньше, чтобы вместе с Каролин накрыть стол. Итачи делал акцент, что будет званый ужин, даже намека не допуская, что это празднование свадьбы, но Даниэлу и Шаре это не мешало заговорщически поглядывать. Ушлый шиноби воспользовался служебным положением, чтобы поутру сего дня отправить Шишантонга вживую показать кунг-фу перед полным залом школьников, собравшихся по сарафанному радио на ничего им не стоящий сеанс фильма «Час пик», вышедшего в прошлом году и могущего похвастаться Джеки Чаном в главной роли. Меценат оплатил припоздавшим детям второй киносеанс, но уже без Шишантонга, за это время слившего свои воспоминания о фильме в Вирт, чтобы и перекодировал его под голопроектор для показа на званом ужине.